Глава 16. Московская земля. Калуга, крепость и церкви, хлебы, дыни, новые известия о моровой язве, выезд из Калуги и дорожные трудности, возвращение в Калугу и приготовление к путешествию по Оке, праздник Преображения, характеристика воевод. Поднявшись в среду утром 2 августа, мы сделали около 25 верст, то есть 5 больших миль, и, переправившись через упомянутую реку на судах в третий раз, подъехали к большому городу по имени Калуга. Река течет с края города. Она очень широка и глубока. Городская крепость стоит на вершине высокого холма, и в настоящее время работают над сооружением другой, новой крепости, ниже первой, на скате холма, с каменными основаниями и прочными башнями, с целью обнести стеной несколько выступающих здесь прекрасных источников со вкусной водой. Начало их находится у самой стены старой крепости со стороны, обращенной к реке. При них устроены удивительные сооружения. Что касается города, то он весьма велик, больше Путивля, и также расположен на краю горы. В нем 30 благолепных, прекрасных церквей. Их колокольни, легкие, изящные, приподняты как минареты, куполы и кресты красивы. Вблизи церквей 2 величественных монастыря. Один для монахов, другой для монахинь. Мы поднялись в город и, проехав через него, остановились в открытом месте, как ради пастбы животных, так и вследствие затруднительности для проезда патриаршей кареты через одни из ворот. Тогда пришел к нашему владыке-патриарху воевода и приветствовал его, ранее прислав ему по обычаю подарки. «Знай, что, начиная от Путивля до Москвы, нашему владыке-патриарху подносили в подарок прежде всего хлеб, как мы упомянули. Но каждый хлеб весит, может быть, 10 ратлов алепских и по объему подобен мельничному жернову. Несмотря на это, он хорошо пропечен, что для нас было удивительно. Какова должна быть печь, которая его вмещает? Таков их обычай. Мы промедлили там до раннего утра пятницы из-за лошадей, которых нам давали безвозмездно. От Путивля такие лошади даются до Севска, от него до Калуги, что составляет около 8 дней пути, а отсюда до Москвы. Этот город очень многолюден, красив и открыт. Тут мы ели дыни, которыми снабдили нас и на дорогу настоящие султанские алепские, такого же цвета и вкуса, ибо здесь в эту пору по утрам бывает роса и большая свежесть, продолжающаяся до позднего утра. Знай, что калужский воевода по обыкновению послал по приезде нашего владыки письма к царю и к его наместнику, заступающему его место, то есть к каймакаму, которого называют государем, а также к патриарху с извещением о его прибытии. Здесь мы также встретились с греческими торговцами, бежавшими от моровой язвы, которые рассказали нам об ее неописуемой и нестерпимой губительности. Сердца наши разрывались, ибо мы едем туда и не знаем, что может с нами случиться. Мы омыли его от горя, но он не очистился от него. Недостаточно было того, что мы претерпели в первый год в Молдавии. Еще и в этом году настигли нас горе и язва. Но Господь наш, да будет возвеличено имя Его, хранитель чужестранцев и промыслитель их судьбы, доселе не покидал нас и благоустроял наши дела. Знай, что от этой Калуги к как нам сосчитали, до столицы Московии 180 верст, то есть 36 больших миль. Но дорога чрезвычайно трудна. Как мы это впоследствии увидели, к нашему крайнему беспокойству и мучению. Ибо, выехав на заре в упомянутую пятницу, мы сделали около 15 верст, то есть 3 больших мили, по лесам и горам, то поднимаясь, то спускаясь, по оврагам, по грязи и воде, образовавшейся от дождя. И только один Бог Всевышний знает, по какой узкой, трудной дороге, так что внутренности разрывались у нас в животе от толчков экипажа и ломались оси колес. Мы терпели великие затруднения. Знай, что по этой причине большинство едущих в эту страну отправляются во время богоявления и заговений пред Великим постом, так как земля и дороги в ту пору бывают ровны. Нет ни подъемов, ни спусков, но они как бы вымощены плитами изо льда и глубокого снега. И по той причине, в особенности, что экипажи, называемые санями, то есть бесколесные, скользят, передвигаясь с быстротой свыше всякой меры. Когда в прошлом году мы были в Молдавии, то несколько монахов приехали в санях из столицы Московии в город Яссы в 24 дня. Так обыкновенно ездят. Впрочем, от случая зависит, в какое из двух времен года лучше езда. Кто знает, что может постигнуть путников от сильного холода и его лютости, ибо многие лишались ног, рук, пальцев и носов. Мы не были бы в силах перенести что-либо подобное, будучи к тому непривычны. В прошлом году в Валахии, сколько мы ни делали себе шуб, подрясников, ряс и штанов, подбитых ватой и прочего, не могли согреться. Молим у Бога помощи в этот год. Знай, что от Антиохии до города Москвы, как мы сосчитали, 120 дней усиленной езды, если путешественник будет ехать все это время без перерыва. Мы еле могли сделать те 15 верст до наступления вечера. Не успели мы достаточно оплакать себя по причине усталости, говоря: «Это только 15, где же проехать еще 165?» Как вдруг навстречу нам явилась радость. Нас встретил драгоман, знающий по-гречески и по-русски, человек почтенный, пожилой, присланный от патриарха и царского наместника с поручением отправить нашего владыку-патриарха на царском судне по реке Оке, текущей подле Калуги, с полным спокойствием и удобством, каменную крепость по имени Коломна, известную как епископская кафедра, в недалеком расстоянии от Москвы, чтобы мы оставались там, пока не прекратится моровая язва. Это было сделано из опасения за нашего владыку-патриарха. Мы вернулись в Калугу, где поместились в большом доме. Было приступлено к постройке царского судна с помещениями и каютой с окнами для нашего владыки-патриарха. Накануне 12-го воскресенья по Пятидесятнице, в который пришелся праздник Божественного Преображения, мы отстояли службу в новой церкви в честь Воскресения, как бы висячей с окружною галереей, как все их церкви, о чем мы уже упоминали, прочли молитву на сон грядущим и канон Кафемеринус, ежедневный по их всегдашнему обычаю. Потом мы в ней же слушали утреннюю и литургию. Принесли блюда с прекрасными яблоками и грушами. Наш владыка-патриарх прочел над ними молитву благословения винограда, и их раздали присутствующим. Затем мы совершили параклисис, молебствие и моление за богохранимого царя, ибо, как мы сказали, все священники этой страны ходили в крепость перед литургией или после нее и совершали за царя моление и крестный ход. В этом городе все, воеводы, вельможи и торговцы, дарили нашему владыке-патриарху удивительные дыни и блюда яблок. Да будет благословен Творец за их красоту, величину, запах, цвет и вкус. С одной стороны они румяны, с другой белы, чисты, как снег, с тонкой кожицей, цветом и вкусом лучше яблоков дамасских. Что касается дынь, то, как мы сказали, они чудесны и исключительно свойственны этой калуге, ибо во всей стране московской нет подобных по величине и вкусу, как нам говорили. Когда кончили постройку судна, воевода пришел проститься с нашим владыкой-патриархом и проводил его до корабля. Мы поместились на этом судне, к которому были назначены гребцы с веслами, а наши спутники сели на другое. Затем воевода прислал нам провизию на дорогу, хлеба, водки и прочего, сверх того, что мы закупали постоянно в каждом городе. Свою карету с ее принадлежностями мы оставили в одном месте. Лошадей же воевода отдал знатным людям на прокорм, записав их возраст, цвет и цену, дабы, если какая из них пропадет, можно было знать, какая именно, и заплатить ее стоимость. Они сосчитали, что нам предстоит проехать от Калуги до Коломны, куда мы направлялись, около 190 верст по реке. Знай, что воеводы в этой стране – люди ученые, законоведы, философы, логично рассуждающие, любят тонкие вопросы, глубокомысленные споры. Они приобретают знания от наставников к ним приезжающих, от патриархов и архиереев, коих они обыкновенно расспрашивают, и когда те ответят на их вопросы, подчиняются. Если кто из них воспрещает им что-либо, то воздерживаются от этого, не упорствуют, но стремятся увеличить свои знания, ибо мы видели у каждого из них тысячи больших книг, кои они охотно и много читают днем и ночью. Они не имеют пристрастия к вину и веселью. У воевод киевских мы видели целые ваза книг, но что Киев в сравнении с Москвой? Все это происходит от их любви к знанию. Они знают по пядям даже нашу страну и ее историю. Нас спрашивал этот калужский воевода, говоря, «От Адама до года воплощения Господа Христа не 5500 лет сполна, без прибавки или убавления. От воплощения Христа до сего года прошло 1654 года, а от Адама до сих пор прошло 7162 года. Эти лишние 8 лет, которые не согласуются со счетом воплощения, откуда явились и как их объяснить? Никого не нашлось, кто бы смог дать ему ответ. Мы раньше немало расспрашивали об этом предмете в Константинополе и тамошних местах, но никто не дал нам ответа, пока, наконец, мы не убедились из древних греческих книг, что воплощение Христа совершилось в 5508 году.